Пока смерть у тебя имеет избу, пока он сыт и при коне, орает землю, до тех пор будут у тебя люди в полку, будет хлеб в твоих княжеских амбарах и мед в твоих медушках. Но если обнищает и разорится смерть, тогда и княжескому хозяйству неисчислимые беды. Половцы затихли, но тревога не ушла из княжеского дворца. Всю весну, лето и осень скакали гонцы из Чернигова в Переяславль, а оттуда в Киев и обратно. Владимир видел, что все чаще тень заботы не сходила с лица князя Всеволода. Сыну было уже 9 лет, и нередко беседы с гонцами, которым Всеволод наказывал передать свои речи то Святославу в Чернигов, то Изяславу в Киев, то Всеславу в Полоцк, князь проводил в присутствии княжича. Беспокойство нарастало на Руси. Великий князь Изяслав все больше подпадал под влияние ляхов, которые окружали теперь не только его жену, но и его самого, а вместе с ляхами все больше проникало на Русь латинство, влияние римского клира. Монахи Печерского монастыря все чаще выражали великому князю свое недовольство. Запершись в уединенной келье, Антоний вещал братьям, что великие напасти ждут Русь, если она преклонит колено перед еретиками. А монах Никон, который день и ночь трудился над летописным сводом, записывая на пергамент все, что знал о жизни славянских племен и о деяниях князей Рюрикова корня, тот открыто обличал в ереси и отступничестве от православной веры самого великого князя. И когда Изяслав пригрозил монаху наказанием, святой отец бежал из Киева в Тму-Таракань. По пути он был гостем Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского. Князь Всеволод хмуро слушал медленную, но твердую речь Никона. «Надо бороться, князь», — говорил монах. «По своим гнездам не отсидитесь, когда чужеземцы захватят главное наше гнездо Киев. Уже сейчас они верховодят за спиной великого князя Изяслава, прикрываются его именем, расставляют повсюду своих людей из киевлян. Уже и Тысяцкий, и Посадник гнут в сторону латинства, а там наступит очередь других городов. Пропадет с таким трудом собранная Русь». Всеволод думал о другом. К нему что ни месяц шли гонцы из Константинополя. Греческий патриархат очень надеялся, что Третий Ярославич, зять византийского императора, надежды и опора истинного православия на Руси, не допустит усилений в Киеве проклятых еретиков. Всеволод, давно и тесно связанный с византийским двором, просто не мог смириться с тем, что митрополита Ефрема при дворе Изяслава все более оттесняли от дел государственных, и он находил душевное отдохновение здесь, в Переяславле, на далекой русской окраине. А Святослав все слал и слал гонцов к младшему брату, обличая Изяслава не только в ересях, но и в прямой измене. «Великий князь, — наказывал Святослав передать Всеволоду, — рушит отцовский завет. Вот он уже захватил Новгород, прирожденную отчину Владимира Ярославича, подмял под себя туров, свел Ростислава из Ростова и Суздаля и готовит захват этих столов под свою руку. Нельзя медлить, князь. Ростов и Суздаль испокон веку принадлежали Переяславскому столу. Посылай туда Владимира. Дай ему с собой добрых бояр». Изяслав вместе с Всеславом Полоцким замышляют извести нас, своих братьев, и захватить всю русскую землю. Сеял Святослав семена злобы и ненависти в сердце Всеволода, и тот, гневясь, запалялся сердцем против князей Киевского и Полоцкого. Дурные вести шли из венгерского порубежья, из Владимира Волынского. Там сидел сведенный из Ростова и Суздаля Ростислав Владимирович. Он женился на Ланке, дочери венгерского короля Белы I, и она родила ему вслед за старшим сыном Рюриком еще 2 сыновей — Василька и Володаря. Теперь Ростислав силен не только своей силой, но и силой своего тестя, венгерского властелина. Доходили слухи, что Ростислав будет искать для себя нового, более почетного стола, чем далекий Владимир Волынский. Он говорил, что после смерти Игоря Ярославича вот уже столько лет свободен смоленский стол, и почему бы не отдать этот стол ему, сыну старшего Ярославича.